открыл огонь. Дроны и два десантных бота спикировали на биотехноида. На пути к монстру стали вспухать пузыри взрывов, самонаводящиеся мины прокладывали себе путь к врагу, врубаясь в живую стену атакующих остров местных обитателей и подрываясь одна за другой. Дойдет ли хоть одна к цели – большой вопрос. Гряда, за которой укрылись мои бойцы, окрасилась огнем. За нашими спинами работали орудия двух оставшихся ботов и десантного корабля. Десант вступил в бой. Глава 13. Замедлилось ли чудовище? Большой вопрос. Дроны как в пустоту канули, от их атаки эффекта никакого видно не было. Боты тоже рухнули в воду один за другим, так и не добравшись до монстра. Из самонаводящихся мин к цели не дошла ни одна, подорвавшись в массе атакующих нас животных. Самыми эффективными, как это ни странно, оказались инженерные роботы и грузовые платформы. Пролетая низко над водой, они оказались облеплены местной живностью, у которой была возможность или выпрыгнуть из воды, или высунуть из нее свои щупальца, конечности и еще черт знает что. Под такой нагрузкой и весом одна грузовая платформа ушла под воду, а другие сильно замедлились, но все же, таща на себе разъяренных животных, добрались до биотехноида. Не знаю, послужила ли вся эта биомасса, повисшая на наших роботах, маскировкой, или же попросту инженерные машины не были восприняты противником как опасность, но почти все наши импровизированные камикадзе сработали как надо. Огромный монстр скрылся в серии мощных взрывов. Впрочем, биотехноид вырвался из огня без видимых повреждений. «Баха, что у тебя?» Продолжая стрелять, я вышел на связь с инженером. «Пока ничего, но я уверен, скоро мы подберем код», — немедленно отозвался инженер. «Задержите его еще немного». «Чем его задержать?» — возмутился я. «Мы использовали все, что у нас было, а он даже этого не заметил». «Он замедлился», — возразил мне индус. «Его скорость упала на 2 км/ч». «Шикарно! Это почти победа!» Зло пошутил я. «Все, времени почти не осталось. Объявляю эвакуацию. Десанту и наземному персоналу занять свои места в кораблях. Пилотам доложить о готовности к старту». «Малый десантный корабль готов. Штурмовой бот номер 1 к старту готов. Штурмовой бот номер 2 к старту готов». Доклады пилотов последовали незамедлительно. Вокруг меня десантники, не прекращая вести огонь, снимались со своих позиций и отступали к открытым десантным люкам ближайших ботов. «Все, Баха, бросайте генератор и валите нахрен оттуда», — поторопил я инженера. «У нас меньше минуты». «Командир, еще немного, я справлюсь». Баха даже не сдвинулся с места. «Еще чуть-чуть». Модуль, в котором был установлен генератор сигналов, стоял прямо перед грядой, за которой мы занимали оборону, под прикрытием 2 оставшихся турелей. Чтобы успеть к ближайшему штурмовому боту до старта, инженерам нужно было подняться вверх по вулкану на несколько метров, и для эвакуации у них было меньше всего времени. «Ты что, совсем охренел?» – взревел я, вынужденно остановившись на месте. «Бросай его и бегите!» «Уходите, я один справлюсь!» Индус с безумными глазами посмотрел на своих помощников, и тех долго уговаривать не пришлось. Второй инженер и 2 техника со всех ног бросились бежать. Инженерные скафандры уверенно справлялись с нагрузкой, унося своих владельцев в безопасное место. Через пару секунд они пулей пронеслись мимо меня, скрываясь за грядой. Баха так и не сдвинулся с места, продолжая колдовать над интерфейсом своего детища. «Хана тебе, сука, я тебя сам убью!» Ярость затуманила мой разум, и я сделал то, чего сам от себя не ожидал. «Малый десантный корабль, бот номер 1, старт! Бот номер 2, жди меня!» Я рванул к модулю, в котором засел инженер. Штурмовой комплекс в один прыжок доставил меня до места, и не церемонясь, я разбил стену модуля одним ударом бронированной ноги. В воздух полетели обломки композита. Инженер даже не обернулся на шум. Это еще больше вывело меня из себя. Ухватившись за эвакуационный зажим на спине Бахиного скафандра, я рывком сдернул инженера с местом и повернул к себе так, чтобы визоры наших шлемов оказались на одном уровне. «Когда я приказываю, все подчиняются! Ты меня понял, падла?» – взревел я, налитыми кровью глазами, смотря на испуганного инженера. «Ты меня понял?» За моей спиной в воздух взлетел штурмовой бот, а за ним, опоздав на долю секунды, стартовал и малый десантный корабль. Предназначенные для суровых боевых условий звездолеты свечой уходили к орбите на максимальных перегрузках. Сейчас всем, кто не успел добраться до своих ложементов и пристегнуться, там приходится несладко, даже несмотря на то, что люди в боевых скафандрах. Перегрузки они испытывают бешеные. «Я тебя убью сам!» – продолжал я бешено шипеть в переговорное устройство. «Пристрелю перед строем экипажа линкора, образцово-показательно. И только поэтому ты еще жив, и я тебя не разорвал на месте!» Больше не сказав и слова, я приказал своему штурмовому комплексу транспортировать инженера на крепление для переноски раненых и бросился к последнему оставшемуся боту. Когда я влетел в десантный люк, бот тут же пошел на взлет. Понимая, что до ложемента я уже не успеваю добраться, я тут же рухнул в проходе на спину, приказав штурмовому комплексу зафиксировать себя в этом положении на палубе. Рядом в своем инженерном скафандре распластался Баха. Я злорадно усмехнулся. Инженеру никогда не приходилось эвакуироваться с планет под огнем и по штурмовому, да и инженерный скафандр не предназначен для таких перегрузок. Сейчас индус хапнет всю гамму непередаваемых ощущений, которые для десантника являются нормой. Даже на специальном ложементе, призванном компенсировать перегрузки, такой старт переносится с трудом. А уж если ты просто валяешься на палубе, как кусок мяса. Перегрузки тут же вдавили меня в пол, и медицинская аптечка услужливо сообщила мне, что так делать не стоит. После чего несколько инъекций влили в мою кровь специальный набор лекарств, которые облегчат боль и позволят не сдохнуть во время рывка в космос. Грудь сдавила стальным обручем, в голове потемнело, перед глазами поплыли кровавые круги. «Бот номер один сбит!» – сквозь боль я услышал переполненный паникой голос пилота. Имплантат тоже засыпал меня потоками информации, но я не мог на ней сосредоточиться. «Малый десантный корабль сбит, биотехноид в воздухе разворачивается для атаки. Веду огонь, маневрирую». «Кира, Зак, они оба на малом десантном корабле». Только эти мысли заполнили мое сознание, вытеснив с собой мысль о том, что жить нам осталось совсем недолго, и напрочь заглушив боль. Десантный бот начал бросать из стороны в сторону. Пилот пытался выжать максимум из машины, чтобы не разделить судьбу своих товарищей, стартовавших с планеты раньше нас. «Держитесь!» Крик пилота совпал с ударом, который сотряс десантный бот. Кусок обшивки с правой стороны от меня попросту испарился, вместе с несколькими ложементами, на которых лежали десантники. Внутренности терпящего бедствия корабля заполнились воем ветра и вихрем обломков. По моему скафандру дробью застучали куски обшивки. «Покинуть судно!» — отдал команду пилот, и оставшиеся целыми ложементы выбросили своих владельцев за борт, предоставив штурмовым комплексам десантников спасать своих хозяев самостоятельно. Бот неуправляемо падал вниз, я же лежал прижатый к палубе, не в состоянии пошевелиться. Я и Баха не дошли до ложементов перед стартом, и автоматическое катапультирование нам недоступно. Чтобы спастись, нам нужно самостоятельно добраться до десантного люка или до пробоины, после чего нужно попросту выпрыгнуть, чтобы боевой скафандр попытался меня спасти. А у инженера даже нет десантного ранца, он полностью зависит от меня. И сделать это нужно прямо сейчас, пока бот не врезался в поверхность океана или пока его не добил противник, если это вообще поможет. На моем визоре, куда имплантат вывел тактическую карту, точки, обозначающие десантников, которые спускались на планету на своих штурмовых ранцах, гасли одна за другой, и их сбивали в воздухе. «Вставай, сука!» – прохрипел я, обращаясь к инженеру. «Надо выбираться!» Вдруг бот дернулся, и падение замедлилось. Бот по-прежнему падал, но теперь он летел вниз не как камень, а пытался планировать, уходя по дуге в сторону. «Я взяла управление на себя!» В моем шлеме послышался искаженный перегрузкой голос Киры. «Тормозные системы еще работают, но я включу их в самый последний момент. Приземление будет жестким». «Ты жива? Как ты тут оказалась?» Забыв про инженера и про попытки встать и выбраться из бота, я удивленно замер на месте. «Может, это просто бред от лекарств и перегрузок? Или я с ума схожу?» «И я здесь, Изак, только этот засранец без сознания», – прохрипела Кира. «Когда ты решил поиграть в героя, мы решили, что такого дебила, как ты, одного и без присмотра оставлять нельзя. Ты же без нас даже задницу вытереть не сможешь, настолько ты умственно отсталый. Только ты, найденов, так мог сделать, потому что у тебя мозгов, как у канарейки. Слава богу, что на нас ложементов не хватило, все, кто за бортом, уже трупы. Какого хрена ты вообще не бросил этого умника?» «Я идиот, спорить не буду, но я чертовски рад, что вы живы», — с трудом ответил я, пытаясь привести мысли в порядок. «Сколько тебе еще нужно, чтобы вывести нас в нормальное снижение? И где эта падла, что нас в клочья разнесла?» «Да этот кусок металлолома почти не управляем, но парочка стабилизаторов еще живые. Скоро перейдем в горизонтальный полет, правда, ненадолго», — прохрипела Кира, и в ее голосе вдруг застучала привычная, почти домашняя злоба. «Ты же всегда действуешь, как последний кретин, так что не переживай, все по плану. А биотехноида я не вижу, что, впрочем, неудивительно. Сенсоры тоже почти все сдохли». Я не ответил. Силы возвращались, впрочем, как и осознание происходящего. Гнев на инженера сменил страх. Надо выяснить, что творится за бортом. Датчики моего скафандра не работали в закрытом пространстве десантного отсека. А значит, нужно выглянуть наружу. Резко сжав зубы, я подтянулся и, скользя по обломкам, полез к десантному люку. Баха застонал. Его инженерный скафандр волочился за мной. Я так и не разъединил эвакуационную связку. Зло выругавшись, я отстегнул инженера от себя и пополз дальше. Успею я или нет? До столкновения с планетой остается пара секунд или пара минут. Кто теперь мог сказать? От напряжения я едва не рухнул от новой волны головокружения. Аптечка снова сработала, вливая в кровь необходимые вещества, но тело отвечало медленно, как старый двигатель. Наконец я добрался до люка и выглянул наружу. Мы были низко, а под нами чернел зловещий океан. Монстра рядом не было, только где-то за горизонтом небо было расцвечено заревом плазменных вспышек от недалеких взрывов. Там кто-то вел бой или горели обломки погибших кораблей. Разобрать, что именно происходит без орбитальных дронов, было невозможно. А их всех мы сами уничтожили, кинув в атаку на биотехноида. Мы летели по дуге, и казалось, что время замедлилось. «Начинаю торможение», — послышался голос Киры. «Держу штоки, стабилизирую курсовой угол, приготовиться к удару». Бот, который пытался планировать, наконец сдался на волю аэродинамики. Тряска уменьшилась, и мы начали скользить вдоль поверхности моря, как камень по глади, быстро снижаясь. Я тут же отпрянул назад, включил захваты и зафиксировал скафандр в стабильном положении. Удар был жесткий. Бот врезался в волну, океан штормило. Что-то взорвалось, меня обдало огнем, и я почувствовал, как композит подо мной жалобно скрипнул. Бот кувыркнулся, и вода заполнила отсек. Затем тишина. Разбитый корабль медленно погружался в бездну. «Все живы?» – спросил я и в ответ получил нечленораздельное мычание инженера и отборный мат от Киры. «Как там Зак?» «Живой, что ему сделается?» – ответила Кира, и я увидел, как из рубки пилота выбирается фигура в штурмовом комплексе, волоча за собой на эвакуационной петле еще один скафандр. «Очнется через пару минут, у него был сбой в работе аптечки. Сейчас подключим аварийную, и он будет как огурчик». «А этот чего, совсем с катушек слетел? Чего он ржет?» Кира указывала на инженера, скафандр которого так и лежал на палубе, в груди плавающих вокруг него обломков. Баха не шевелился и не делал попыток встать, он просто тихо смеялся. Выглядел он и правда как сумасшедший, при этом датчики на его аптечке мирно моргали голубым огоньком, показывая, что с инженером все в порядке. Психические расстройства она распознает так же легко, как и вибронож в печени своего владельца. «Ты чего?» – удивленно уставился я на инженера, забыв на время про то, что я на него чертовски зол. «Мы его все-таки уработали», – ответил индус, переводя на меня взгляд. «Получилось!» «Ты чего несешь, лишенец?» – Кира закончила возиться со скафандром Зага и подошла ко мне. «Кого мы уработали? По-моему, на этой планете только нас все имеют, как последних шлюх». «Биотехноида», — выдал Баха. «Мы его уничтожили». Он отстегнул от своего скафандра датчик, который мигал зеленым цветом. Имплантат тут же выдал мне информацию, что это пульт удаленного управления. Такие используют для мобильных огневых точек, сбрасываемых с десантных кораблей на плацдармы, когда орбитальная связь недоступна и роботизированные системы самостоятельно не могут принимать решения. Технология давно устаревшая, но у нас в штрафной бригаде эти штуки были в ходу, так как современного оборудования нам не полагалось. «Пока он нас гонял в стратосфере, генератор продолжал работать», – пробормотал он. «Да он до сих пор работает, как это ни странно. Он подобрал код самоуничтожения биотехноида. Поэтому мы до сих пор живы». «Твою же мать!» – выразила общую мысль Кира и почти незаметно облегченно выдохнула. «Согласен. Я смотрел на Баху, не зная, как реагировать на новость. На острове мы бы успели?» Мысль о том, что мой поспешный приказ об эвакуации погубил несколько десятков человек, набатом ударила в голову. «Если бы я не поторопился, они бы все были живы». «Нет, не успели бы», – покачал головой инженер. «По моим расчетам, нам не хватило бы 3 минут. Биотехноид смял бы и нас, и генератор. Нам повезло, что он направился в погоню за ботами и не тронул остров». «Что происходит? Где я?» – от дальнейшего разговора нас отвлек голос Зага. «Мы что, под водой?» «Мы в твоем персональном аду», – рассмеялась Кира. «Опять вчетвером на чертовой водяной планете, где полно хищников, и все хотят нас убить. Все, как ты любишь». «За что мне все это?» – простонал Зак, поднимаясь на ноги. «Так, ладно», – я встряхнул головой. «Все, кто остался в живых, целы, раненых нет, а нам пора выбираться. Нужно найти укрытие и продержаться до прилета Земли. Собираем оборудование и припасы и выдвигаемся. Куда именно, я сейчас подумаю». Разбитый бот давно уже лежал на морском дне, зарывшись в песок тормозными опорами. Вокруг было тихо. Океан как будто вымер, что, впрочем, неудивительно. Все его обитатели ушли на охоту за двуногими пришельцами по приказу гадского ядра, покинув места своего обитания. Впрочем, рассчитывать на то, что они не вернутся, было глупо. Нужно было найти место, где мы могли бы спрятаться или хотя бы организовать новый узел обороны. И место это желательно найти на суше, куда основной массе местных животных ход закрыт. Сверившись с картой, которую услужливо выдал мне имплантат, я прикинул наше местоположение. Мы находились в 730 километрах от разбитой базы –